Черныш. В начале 1940-х мой отец был полицейским в деревне на севере Гэмпшира. Поблизости располагались военные лагеря, через которые постоянно проходил поток прибывающих и отъезжающих военных. Получалось так, что с ними приходили и собаки, которых они потом оставляли, и жители деревни приводили этих собак в полицейский участок. Время войны было не до сантиментов. Любая бездомная собака, на которую в течение 7 дней никто не заявлял прав или не забирал себе домой, подлежала ликвидации. Как-то раз привели великолепного черного лабрадора-ретривера. Незадолго перед этим наша собака, к большому нашему огорчению, умерла. И отец сказал: «Думаю, эту собаку можно взять себе». Так черныша, военное это время, стали выводить на поводке на прогулке и 10 дней держали на цепи. «Должно быть, привык уже к нам», — сказал отец и спустил черныша с цепи. К всеобщему разочарованию пес выбежал за калитку и побежал по дороге не хуже борзой. «Ну что ж», — сказал отец, — «похоже, больше мы его не увидим». Однако, к всеобщему изумлению, 2 часа спустя мы вновь увидели черныша, который трусил по дороге с подушкой в зубах. Эту подушку он и положил перед нами, с большим энтузиазмом виляя хвостом. Это была не просто какая-нибудь старая подушка, а большая, дорогая, из парчи. Было ясно, что пес принес ее из какого-то большого дома. Их было несколько в округе, но из которого... На следующий день черныш ушел опять и вернулся со второй парной подушкой. Он был собой чрезвычайно доволен. Отец забеспокоился не на шутку. Он не только не знал, откуда взялись эти подушки, а потому не мог их вернуть, но еще и подумал, что его начальству не очень-то придется по душе тот факт, что у него собака со склонностью к клептомании. На третий день черныш улизнул с привязи и вновь исчез. Но на этот раз он вернулся ни с чем. Зато следом за ним шла хозяйка одного из домов. Она сказала, что поймала черныша за кражей раскладного садового стула. Пес не пришел в восторг от того, что ему помешали. Не сможет ли хозяйка дома захватить обратные подушки? Отец извинился, объяснив, что он чувствовал себя очень неудобно. Да и как может чувствовать себя страж порядка, у которого пес клептоман? К счастью, потерпевшая была знакома с отцом и не лишена чувства юмора. Черныш прожил у нас несколько лет, но никогда больше ничего не воровал. Билл Хёрст впервые опубликована в Daily Mail 18 мая 2006 года.